Глава 16. «Ну, Смесок, тогда покажи, что ты умеешь. Чем так гордится твоя госпожа?» Усмехнулся глава клана Ама, всем своим видом демонстрируя, что не ждет ничего выдающегося. По его знаку в зале повисла тишина, в которой шорох одежд Риза показался практически оглушительным. Полукровка сел, устроившись прямо на полу, уложил на колени свой необычный инструмент, легко провел пальцами по металлическим пластинкам, а затем заиграл. Переливы волшебной и не похожей ни на что другое мелодии заполнили зал. Звуки были тихими, но в окружающем безмолвии обретали силу, вынуждая вслушиваться в их хрупкое и замысловатое переплетение. Лицо Риза при этом оставалось маской полного отрешения. Раб не смотрел на инструмент. Его пустой взгляд был устремлен в одну точку, куда-то в незримую для остальных бездну. Вполне возможно, бездну собственного прошлого. Те, кто совсем недавно брезгливо морщился при появлении полукровки, теперь застыли, поддавшись странному очарованию незнакомой музыки. Насмешливые и язвительные улыбки растаяли одна за другой. Менестрелю удалось заставить позабыть истинных граждан о его внешнем уродстве и сосредоточиться на притягательном перезвоне мелодии. Даже Сиенна, сотни раз слушавшая выступление Риза, невольно испытала некоторые душевные смятения. Переливы калимбы сегодня несли в себе что-то гнетущее. В них звучали крики боли и лязг стали, которые переходили в тихий шепот умирающих. Ярость сменялась меланхоличной скорбью, а неумолимый ритмичный марш победителей обращался в разрозненную поступь бегущих с поля боя. Эта музыка казалась одновременно близкой и чужой, пробуждая воспоминания о потерях, предательствах и сражениях, о которых мало кто любил говорить словами. Но Ризу слова и не были нужны. То, с какой виртуозностью полукровка изъяснялся на языке звуковых образов, вызывало неподдельное восхищение. Вот только о чем он рассказывал? Может, о своем прошлом? О том, что сделало его таким, какой он есть? Мелодия оборвалась резко, будто на середине. Но у каждого слушателя в этом зале создалось впечатление, что так оно и должно быть. Ловкие пальцы раба мягким прикосновением заглушили дрожание металлических пластинок, и повисла абсолютная тишина. И первым ее нарушил Ама Кайрен. «Что это за музыка, раб?» «Я придумал ее сам, Вилди», — произнес Риз. «У нее есть название?» «Да, я назвал ее «Элегия войны». «Что ж, ты смог удивить меня, признаю». Кюбеляр несколько раз медленно хлопнул в ладони, и десятки истинных граждан поддержали его. Ама Кайрен поднялся со своего праздничного места и отколол массивную фибулу, удерживающую шелковое наплечье богатого одеяния. Под дюжинами изумленных взглядов он бросил ее к ногам полукровки. «Подними и носи ее с гордостью, если рабу знакомо это понятие», — провозгласил виновник торжества. «Пусть все знают, что твоя музыка тронула мое сердце!» Гости обомлели, не в силах вымолвить и слова. Они только что стали свидетелями того, как великий Ама Кайрен одарил раба. Да еще какого! Этот менестрель был фактически квинтэссенцией того, что ненавидят истинные граждане. Грязнорожденный смесок, раб, урод! И пускай ему вручена всего лишь застежка, но тут важна не цена, а сам жест. Теперь каждый, кто увидит эту фибулу, будет вспоминать, как почтеннейший из их народа публично признал искусство, рожденное в грязи. «Сиенна, я собираюсь отлучиться, подышать воздухом. Не составишь мне компанию?» — проговорил Ама Кайрен, подчеркнуто игнорируя всеобщее замешательство. Лавика заторможенно кивнула и отправилась вслед за юбиляром, не забыв прихватить и Риза. Втроем они прошли сквозь блистающие роскошью коридоры и анфилады дворца Ама, после чего попали в благоухающую оранжерею, а затем и в сад. Тут, вдыхая свежий воздух под сенью стройных деревьев, развлекалась и веселилась ребятня. Хозяин здешней обители ненадолго остановился. Наблюдая за тем, как юные альвы с задорными криками бегают друг за другом, он тепло улыбнулся. Наверное, каждый истинный гражданин с умилением смотрит на то, как проказничают дети. Это помогает хотя бы воспоминаниям возвратиться в то недосягаемое время, когда и ты сам был маленьким. Когда эмоции были так сильны, что захлестывали тебя с головой, будто штормовые волны. Больше в жизни темноликих, к сожалению, подобного не встречалось. Возможно, именно поэтому детство у алавийцев считается священной порой. «Сколько ты хочешь за своего раба, Сиенна?» Без какого-либо предисловия заявил глава клана Ама. Гостья от такой прямоты едва не поперхнулась, но, покосившись на Риза, она все же решила проявить твердость. «В мире не найдется столько золота, Вилди». «Что ж, на иной ответ я и не рассчитывал», — усмехнулся Кайрен, неотрывно наслаждаясь созерцанием игры, которую затеяли дети. «Но если вдруг, не приведи Карнвадер, у клана Дем наступят трудные времена, то я готов буду выложить за этого менестреля 1000 глориалов, Сиенна». «Спасибо, Вилди, Ама Кайрен. Я учту это», — сухо кивнула Лавика. Уловив тон собеседницы, который не выражал заинтересованности, хозяин дворца пожелал хорошо провести сегодняшний праздник и удалился. И тут уже Сиенна залюбовалась задорной игрой ребятни. Эх, вот бы еще хоть разок ощутить то бесшабашное веселье, рвущее грудь изнутри. Просто вспомнить, как это было. Но внезапно в эту идиллию вторгся чей-то плач. Горький, но все же не громкий, будто ребенок изо всех сил сдерживался. Сиенна повернула голову на звук и узрела, как юный Альвы, весен 7 от роду, колотит и дергает за волосы молодую рабыню, которая была старше его на 2-3 года. Девчушка сжалась и терпела удары, шлепки и пинки. Даже когда алавиец повалил ее наземь и принялся целенаправленно метить ногами в живот и лицо, она не пыталась сопротивляться. Главе клана Дем вдруг стало стыдно от этого зрелища. Не перед собой, а перед Ризом. Она постоянно держала в памяти, что он прибыл с других земель, и подобное отношение к соплеменнику может изрядно его шокировать, а то и вовсе обозлить. Поэтому Сиенне не хотелось, чтобы полукровка думал, будто в капитулате такое отношение к рабам распространено повсеместно. «Эй, зачем ты ее мучаешь?» — воззрилась Алавика на ребенка. «А? Что?» — прервал избиение мальчишка. «Вы мне, Вилди. Я не делаю ничего такого, я просто играюсь. Но ты же причиняешь боль этой девочке», — осуждающе покачала головой Сиенна. «Я знаю. В этом и заключается смысл игры», — невозмутимо пожал плечами юнец. «Отец сказал, я могу делать со своими игрушками все, что захочу». «Разве тебе ее не жалко?» — предприняла последнюю попытку темноликая. «Жалко? Вовсе нет. Это у меня уже 3-я. Остальные сломались слишком быстро. Бесполезные создания, так про них говорит мой дедушка». Дем Сиенна молчала, не зная, что еще можно сделать. Запретить что-то чужому ребенку она не могла. В капитулате позволялось только боготворить детей. А заниматься их воспитанием имела право исключительно семья. «А если бы я попросила тебя так не делать, ты бы послушался?» Прибегла к последнему своему аргументу Алавика. Мальчишка с сомнением оглядел свернувшуюся калачиком и хныкающую рабыню, а затем выразительно посмотрел на покрытого шрамами спутника Сиенны. «Но я вижу, что даже вы, госпожа, поколачиваете свою игрушку. Почему же тогда мне нельзя?» Темнолекая порывисто выдохнула и развернулась на пятках. «Идем, Риз». Коротко бросила она и заспешила обратно ко дворцу. Полукровка не отставал, шел молча, но хозяйка кожей ощущала, как из-под его маски ледяного безразличия пробивается нечто ранее невиданное. Осуждение? Вполне возможно. Сиенна уже собиралась было пуститься в объяснение, но затем отдернула саму себя. Почему это она должна оправдываться перед своим рабом? В конце концов, Риз сам избрал капитулат новым домом. Если он ожидал от здешних порядков чего-то иного, это исключительно его личные проблемы. «Вообще, Риз, нам с госпожой очень повезло», — пыхтела Лира, прижимая к себе увесистый плетеный короб, в который были уложены кувшины с маслом. «Ошейникам куда хуже нашего живется, уж поверь». «Кому?» — не понял девушку спутник, тоже нагруженный объемистой поклажей в виде пухлого мешка. «Кому-кому? Вот им!» — кивнула подбородком рабыня в сторону нескольких человек с метлами и деревянными лопатами. Облачены они были в серо-грязные рубища, а на шее каждого красовался тяжелый чугунный ошейник. Рядом прогуливался надсмотрщик, тоже из числа невольников, и поигрывал деревянной дубинкой, следя за тем, чтобы никто не отлынивал. «Вот уж кому и правда сложно позавидовать!» — должала болтать Лира. «Представь, каково это целыми днями напролет заниматься одной и той же работой. Чистить улицы, либо нырять в зловонные истоки, либо вдыхать острую пыль на каменоломнях, либо сливать нечистоты. Нас-то хотя бы Вилди Сиенна может за маслом посылать, а может и за хлебами. В жизни ошейников же нет никакого разнообразия. Если они получили в руки метлу или кирку, то заранее знают, что им и умереть с ними суждено. Разве не печально?» «И за что им такая участь?» — спросил Риз. «А? Не знаю. Да ни за что, наверное». Пожала плечами Лира. «Просто не повезло. Они самые дешевые рабы, годные лишь для выполнения простейшей работы. У нас с тобой... Ой, быстро клонися!» Девушка, завидев, как перед ними выплывает бирюзовый паланкин с четверкой носильщиков, резко прервалась и согнулась пополам. Ее спутник, закинув на спину мешок, повторил то же самое. Так они и стояли до тех пор, покуда атласные носилки не миновали их. «Фух, чуть плетей не получили», — облегченно выдохнула рабыня. «Так о чем это я? Ах, да, вот у нас с тобой, Риз, в хозяевах один только славный клан Дем, а у ошейников каждый истинный гражданин. Вот и представь, каково им». «Да уж, не сладко», — отстраненно пробормотал собеседник. «Фу, Риз, иногда мне кажется, что тебя ничем нельзя пронять». То ли восхитилась, то ли осудила его спутница. «О, а хочешь, расскажу, как живут ошейники? Может, хоть это тебя удивит? Смотри, видишь вон те каменные ульи? Ну, вон же, выглядывают из-за забора». «Ты про многоэтажные инзалы, в которых живут практически все городские рабы?» — уточнил полукровка. «А, так ты даже название их знаешь», — разочарованно протянула девушка. «Но все равно, вообрази, каково жить в такой громадине, населенной сотней таких же бедолаг. Я слышала, что у ошейников нет никаких личных вещей, кроме койки, на которой спят. Да и стой могут выгнать те, кто посильнее». «Поместье клана Дем для нас все равно, что рай», — хмыкнул Риз. «Ну да, вообще-то». Не оценила безучастности собеседника Лира. За такое пренебрежительное отношение девушка решила изобразить обиду на полукровку. Но идти в молчании для нее оказалось куда более тяжким испытанием. «Риз», — позвала она. «Что?» «А ты сыграешь нам сегодня на колимбе?» «Извини, но не могу. Госпожа разрешила лечь спать сразу же после ужина». «И куда в тебя столько сна влезает?» — насмешливо фыркнула рабыня. Полукровка лишь пожал плечами, и до самого поместья Дем неохотно участвовал в разговоре. Лира даже не могла понять, что утомило ее сильней. Тяжелая корзина с маслом или бесплодные попытки втянуть Риза в беседу. Странный он все-таки, но зато как волшебно играет на своей коробочке. Пара рабов уже шла через двор, таща свою поклажу, но не подозревала, что за ними пристально наблюдает один из членов клана. Молодой Дем Хаосилв, глядя на удаляющийся силуэт богомерзкого полукровки, яростно сжимал кулаки и стискивал челюсти. Сын Сиенны ненавидел этого выродка и желал ему самой лютой гибели. Да вот только он, похоже, оставался в меньшинстве. Мать в проклятом смеске души не чаяла и каждый вечер слушала его глупую раздражающую музыку. Она не просто привела его в поместье Дем, но еще и взяла под покровительство клана. Теперь от ублюдка нельзя было даже избавиться руками службы порядка. Сальран, синишаль поместья, в виде расположения госпожи, тоже старался мягче относиться к бывшему оборванцу. А остальные рабы разве что на коленях не ползали перед министрелем, умоляя сыграть что-нибудь и для них. Лишь тупица Дайвен, который даже среди прислужников его профессии не выделялся сообразительностью, не боялся в открытую выказывать обожженному полукровке свою неприязнь. Именно поэтому Дем Хаосилв избрал Дайвена для воплощения своей задумки. Все должно решиться сегодня ночью. Под покровом темноты две фигуры пробирались через внутренний двор к рабским баракам. Повезло, что мать дорожила обожженным ублюдком, а потому выделила ему отдельное жилище. Благодаря этому можно было не опасаться лишних глаз. «Тише ты, дубина! Всех выродков перебудешь!» — зашипела стройная фигура на более рослую и широкую. «Простите, Вилди, я просто ничего не вижу», — жалобно пробормотал крупный силуэт. «О, боги, Дайвен, если бы я только знал, какой ты бесполезный. Надеюсь, с полукровкой у тебя не возникнет таких же проблем». «Нет, господин Хаосилв, я уже подготовился», — уверенно заявил раб и продемонстрировал молодому ловицу зажатый в могучем кулаке стальной клин. Судя по блестящему острию, охранник озаботился тем, чтобы хорошенько заточить его. Ну что ж, выходит, не такой уж этот Дайвен недотепа. Когда надо соображать, он умеет. «Отлично. Но не мешай мне, если смесок вдруг проснется», — строго проинструктировал сообщника Хаосилв, поглаживая эфес Самзира на поясе. «Прыгай на него и хватай, а я закалю его, как свинью». «Конечно, Вилди, я все помню. Сделаю, как вы сказали». «Надеюсь на это». Злоумышленники, стараясь не издавать ни звука, прокрались до нужной двери. Алавиец вышел вперед и чуть потянул за ручку. Рабам возбранялось запираться на замки или даже щеколды, и потому войти внутрь оказалось совсем несложно. Петли издали тихий скрип. Днем из-за шума повседневной суеты его наверняка невозможно было услышать. Однако Хаосил все равно решил, что устроит выволочку Синишалю за ненадлежащий присмотр за имуществом. Но это потом. Сперва надо покончить с гнусным полукровкой. В отличие от тупоголового раба, который в темноте был практически слеп, молодой господин прекрасно сумел рассмотреть аскетичное убранство жилища Министреля. Койка, сундук у стены, простецкий стол да бронзовая жаровня с холодными углями. Вот и все, что тут находилось. Хаосил требовательно подтолкнул Дайвена в сторону постели, где под грубым шерстяным покрывалом четко вырисовывались очертания лежащей на боку фигуры. Неуклюжему рабу даже удалось подобраться к кровати, не споткнувшись по пути. И вот он занес кулак с отточенным стальным клином над полукровкой. Алавиец затаил дыхание, судорожно стиснув эфес Самзира. Ему все еще не верилось, что с обожженным выродком удастся так легко разделаться. И в этот миг Дайвен опустил руку, пронзая спящее тело. Затем еще и еще. 1, 2, 5 раз. Сообщник наносил удары с такой силой, что содрогалась и трещала вся койка. Желая убедиться, что с выродком Министрелем покончено, Хаосил, уже не особо таясь, подскочил к постели и сдернул грубое покрывало. Вот только вместо истекающего кровью трупа там оказалось... «Это что еще за фокусы?» — воскликнул темноликий, вороша груду тряпья, связанного веревкой в подобие человеческой фигуры. «Разве матушка вам не говорила, Вилди, что не принято врываться в чужие жилища?» — прозвучал за спинами злоумышленников безэмоциональный голос. Вторженцы резко развернулись и увидели в дверном проеме темный силуэт, преграждающий путь к выходу. «Давай, хватай его!» — крикнул Хаосил, обнажая клинок, и мускулистый Дайвен без колебаний бросился на полукровку. Правда, раб успел только замахнуться, после чего рухнул на пол, будто из него вынули все кости разом. «Не приближайся ко мне, ублюдок!» — прошипел Алавиец, выставляя перед собой Самзир. «А то что, щенок?» — холодно осведомился Смесок. «Да как ты смеешь, тварь!» Хаосил совершил молниеносный подшаг и наотмашь рубанул по тому месту, где находился противник. Но проклятый выродок ловко поднырнул под летящую сталь и сбил Алавийца с ног. Темноликий уже набрал в грудь воздуха, чтобы заорать во всю глотку о дерзком рабе, который посмел напасть на господина. Однако ладонь полукровки коснулась его головы, и парень безвольно обмяк, лишившись чувств. «Удачный день», — буркнул себе под нос Министрель, поднимаясь на ноги. «Риз, Риз, это ты? У тебя все хорошо? Я слышала какой-то крик», — прозвучал женский голос с улицы. Раздались приближающиеся шаги, и хозяин жилища поспешил затворить дверь. И сделал он это весьма вовремя, поскольку через считанные мгновения в нее требовательно застучали. «Риз, ты в порядке? Что произошло? Это я, Лира. Мне можно войти?» Поморщившись от того, сколько шума производят незваные гости, полукровка решил, что проще будет впустить рабыню. «Конечно, Лира, заходи, если хочешь».